и есть настоящая красота. А у Кати Рультене самые красивые ноги на всем северо-востоке Чукотки, поддел ее Матвеев. «Андрей Андреевич, как вы можете? Вы еще ей об этом скажите. Так мы совсем докатимся до морального разложения». «Ну вот», — вздохнул Матвеев, — «договорились». «Я предлагаю попробовать всех опять перекрасить», — решительно заявила Дарья Тимофеевна. «Пусть эту заботу Людмила Федоровна возьмет на себя». «Увольте, увольте», — запротестовала она. «Это выходит, что же?» — оторопел Матвеев. «Объявим крестовый поход на блондинок, да? Огнем и мечом, да?» «Да», — волновалась Дарья Тимофеевна. «И чтоб никаких блондинок». «Я думаю, это слишком. А вы как, Людмила Федоровна?» «Надо подождать», — нерешительно сказала она. «Они уже большие. Это их личное дело. Надо как-то исподволь, чтобы они сами. Что ж мы, декреты сдадим? Так наш же Рано насмех поднимет. И так вот-вот скандал разразится». «Ждать недолго», — мрачно буркнул Матвеев. «Акселерация проклятая», — вздохнул кто-то в углу. «Я в газете читал», — сказал Матвеев. «В США рост акселератов уже приостановился, а у нас все еще нет. Наши выше и тяжелее. Данные медицинской статистики». «Значит, у нас условия лучше», — заметила Людмила Федоровна. «У нас они от рук отбились», — продолжала свое Дарья Тимофеевна. «Никакой строгости! Отсюда ведь шаг до всего!» махнула она рукой. «Шаг уже сделан!» «Хорошие у нас дети!» — поднялся Матвеев. «Нечего на них напраслину возводить. А то, что мы не знаем их и потому не понимаем, это факт, это горькая истина». «Вот воспитали бы вы хоть одного!» — съязвила Дарья Тимофеевна. «Еще успею, какие мои годы!» — парировал он. «Подожду немного и женюсь на выпускнице, а? Подумаешь, 20 лет разницы! Сколько в мировой литературе примеров, а, Людмила Федоровна?» «В литературе очень много!» — оживилась она. «А литература — отражение жизни, да?» — спросил он. «Да». «Вот и договорились». «Не понимаю, почему вы шутите?» — спросила Дарья Тимофеевна. «Вы, Людмила Федоровна, директор, не забывайте. Директор, а поощряете Андрея Андреевича на легкомысленные разговоры. А что тут делать? Что придумать-то? Вы знаете?» — уже строго по-директорски спросила она Дарью Тимофеевну. «Нет. И мы все нет. Давайте думать». С тем и разошлись.